Можно только догадываться, был ли короткий роман Паули с этой теорией сигналом, что он уже тогда был серьезно болен. Паули скончался, когда ему было всего 58 лет. Отдавал ли он себе отчет перед смертью в угасании своего воображения и интеллекта, неясно. Однако он жаловался одному из друзей. «Я знаю много. Я знаю слишком много. Я квантовый маразматик». Паули, как говорилось выше, окончил дни в палате под номером 137. Это магическое число волновой теории, и такое совпадение его раздражало. Первая Эврика. Архимед. Годы жизни 287-212 до нашей эры. Естествоиспытатель, изобретатель и математик. Добился успеха во многих областях. Он был уроженцем Сиракуз и, предположительно, родственником тирана Гиерона II. Среди многих практических изобретений ученого – Архимедов винт, устройство для орошения полей, сложный блок для подъема тяжестей и несколько боевых машин, среди них знаменитые щиты-зеркала, при помощи которых был предположительно сожжен римский флот, готовившийся атаковать Сиракузы. Одним из его математических развлечений стал так называемый песочный калькулятор. Он заметно упростил вычисления, необходимые для подсчета числа песчинок на всем Сицилийском побережье, а заодно позволил узнать, сколькими песчинками получится заполнить Вселенную, какой ее описывали космологические модели тех времен, вышло 10 в 63 степени. Согласно Плутарху, он завещал поставить на своей могиле сферу, пересеченную цилиндром, и особо указать соотношение его частей внутри сферы и снаружи. Плутарх Ливий и Валерий Максим, хотя и расходятся в деталях, согласны в том, что Архимед встретил смерть от рук римского солдата после падения Сиракуз. Император распорядился обезоружить Архимеда и привести к себе, но ученый был настолько погружен в расчеты, что не отвлекся на похлопывание по плечу. И тогда разгневанный солдат взял да и просто убил его. Самая знаменитая история про Архимеда, принадлежащая неизвестному автору, дошла до нас благодаря римскому инженеру и архитектору Витрувию. По легенде, тиран Гиерон попросил Архимеда выяснить, из чистого ли золота сделана его корона, или же в металл подмешали серебро. Весь в мыслях о задаче Архимед пришел в купальню и там, сидя в ванне, заметил: объем вылившейся воды равен объему, какой занимала погруженная в ванну часть тела. Это подтолкнуло его к решению, и он, не откладывая, обрадованный, выскочил из ванны и побежал нагишом домой, по дороге громко выкрикивая, что нашел то, что искал, или, как это звучало по-гречески, «Эврика, Эврика». Закон Архимеда, как его называют и теперь, гласит, что выталкивающая сила, действующая на погруженное в жидкость тело, равна весу вытесненной им жидкости. Поэтому, если погрузить корону в воду, количество вытесненной воды даст нам объем металла. Зная вес короны, можно рассчитать ее плотность и, следовательно, состав. Ученые последующих эпох время от времени пытались воспроизвести изобретение Архимеда, чаще всего зажигательные зеркала. Спор о том, можно ли было в действительности потопить так римский флот, длился веками, и свои мнения на этот счет успели высказать многие знаменитые ученые, включая Декарта, который в эту историю не верил. Но однажды, в 1747 году, ее, наконец, решил проверить опытным путем великий французский эрудит граф де Бюфон. Устройство было установлено в Париже, в нынешнем ботаническом саду, который тогда назывался Королевским садом, а Бюфон был как раз его директором. Около 150 вогнутых зеркал были закреплены на четырех деревянных рамах со специальными винтами, чтобы сфокусировать систему на деревянной дощечке, располагавшейся на расстоянии 50 метров. Огромная толпа наблюдала за тем, как солнце вышло из-за облаков и как несколько минут спустя над дощечкой поднялся дымок –